No. Mm-hmm. Yeah. That way. Mm-hmm. Рваные мысли висли, рваный склад. Ума подмену залею прана, но уже продолжать. Пора мы строчки кусками ложатся, как осенняя листва. Забить на все можно, но чую, что не мне пока. В промежутке с июля и до конца января заперт в собственном замке, выбросил ключ и якоря. Видимо не зря, видим не зря, видим, что говорят. Заложный банкир на палубе злых сомалийских пират. Что тебе нужно тут, что же ты тут нашел? Почему, брат, нарвешься и сам давно не ушел, боишься измен, изменений и чего-то еще. Нам хватит надежд и стремлений, все будет хорошо. Год прошел, меняя снежную шубу дождливым плащом, меняли нервы на скуку в скупке нестабильных времен, мобильных платформ, соцсетей, иллюзий, туман. С разумом честно, по-братски, напополам. Выбор твой, ты пока живой. Выбор твой, думай головой. Выбор твой, ты пока живой. При полном отвесе или на краю мы с тобой. Выбор твой, ты пока живой. Выбор твой, думай головой. Выбор твой, ты пока живой. При полном отвесе или на краю мы с тобой. Зацикли на циклах, на круговой обороне, как загнанный зверь на грани кровавой охоты, скучащую на свет минуя трясина болота. Рано за хлеб находясь во власти кого-то. Комната ком в горле, собственный гарлем. Игры словами, рифмы, да очень угарно. Ночь за окном и вытянут счастливый билет. Знаю, у кого чего есть, а у кого и нет. Глотками жадными пытаясь время беречь, волнами нас кроет еще далеко не конец. Метки удара кита боя, не золотать эту течь, нет нам покоя. Хвала наш небесный отец. Шахматы жизни, правила никому не ясны. Белые ходят первыми, но внутри тоже черны. Однодневки, конторы, пропавшие рубли. На сладкой летят осы, надбросы, летят они. Выбор твой, ты пока живой. Выбор твой, думай головой. Выбор твой, ты пока живой. При полном отвесе или на краю мы с тобой. Выбор твой, ты пока живой. Выбор твой, думай головой. Выбор твой, ты пока живой. При полном отвесе или на краю мы с тобой. Анкеты небес, ежедневные заметки, правки ради затравки, всегда пару свежих строк. Срок подотчетный, стоит дата без прибавки. По своей сути, ведь каждый из нас игрок. Выдаю рифмы порциями, в целом в меру. Паства моих слов, без лживых битв. Представляю свою избитую временем веру, без приторного слоя из грешных молитв. Выбор твой, ты пока живой. Выбор твой, думай головой. Выбор твой, ты пока живой. При полном отвесе или на краю мы с тобой. Выбор твой, ты пока живой. Выбор твой, думай головой. Выбор твой, ты пока живой. При полном отвесе или на краю мы с тобой.